Положение в гроб. Один из лемуров. Кто строил заступом в песке такой барак дырявый? Лемуры хором. Жильцу в пеньковом сюртуке довольные канавы. Один из лемуров. Что ж не обставлено жилье? Нет даже стульев в зале. Лемуры хором. Здесь все чужое, не свое. Взаимодавцы взяли. Мефистофель. Чуть дух покинет тело, договор ему представлю, кровью подкрепленный. Но столько средств есть с некоторых пор отбить у черта душу беззаконно. Поверье предков, словно старый хлам, лишились силы, всякий смысл утратив. Бывало, я совсем справлялся сам, теперь нуждаюсь в помощи собратьев. Тяжелые для черта времена. В загоне честь, обычай, старина. Всегда готовым надо быть к подвохам. А в старину душа была честна и вылетала вон с последним вздохом. Я схватывал ее, как кошка-мышь, без промаха и вмиг без проволочки сжимал в когтях. Теперь не то шалишь, душа не идет из грязной оболочки. Ей дорога вонючая дыра, пока ее не сгонят со двора враждующие меж собой стихии. Сиди, гадай, когда она и как решит уйти, и хитрости какие готовить ей, чтобы не попасть в просак. Смерть на руку уже не так скора, сражает не ударом топора. Застынет труп, его б уж класть в гробницу, а смотришь, ожил он и шевелится. Производит странные заклинательные движения, словно отдает приказания. Старейших корпораций, господа, князья прямого и кривого рога, без промедления всей толпой в дорогу. Пасть адову несите мне сюда. Пасть адова, положим, не одна, и по разрядам грешников их много, но нам, пред заключением эпилога, такая щепетильность не нужна. Страшная пасть ада разверзается слева. По сторонам клыки торчат, от злобы поток огня слюной стекает с неба, и город мук, дымящийся в огне, виднеется в далекой глубине. Об зубы бьется бешеная пена, и грешники, подплыв, хотят спастись, но скрежеща смыкается гиенна, их смывает огненная слизь. Страстей таит еще немало бездна для грешных, вольно мыслящих мирян. Хорошая страстка им полезна, им кажется, что это все обман. Толстым чертям с коротким прямым рогом. Обжоры, краснощеки и кубышки, налившие сосальные угри. Смотрите в оба, фосфористые вспышки. Вы в теле не заметите ль внутри? Ту душу, ту крылатую психею хватайте, остальное червь дряной. Печать поставлю я на ней, и с нею в круговорот бросайтесь огневой. Обследуйте внимательно брюшину. Что о душе мы знаем, толстяки? Она могла иметь свою причину запрятаться куда-нибудь в кишки и, выйдя сквозь отверстие пупа, окажется совсем не так глупа. Тощим чертям с длинным кривым рогом. Вы ж вытянитесь, жерди, в высоту и лапами по воздуху машите. Чуть выскользнет душа из-под прикрытия, ее хватайте разом на лету. Ведь гений жизни рвется унестись из ветхого былого дома ввысь.